«А что там?» — спросил он, заметив пристройку. «Там мои змеи», — ответил Фримен. «Можете посмотреть. Я только что поймал один великолепный экземпляр. Вы таких не видели». Джонни, не пропуская ни единого слова из разговора, осторожно спустил предохранитель. Он услышал легкое посвистывание и узнал, кто это. Фредди. Наемный убийца мафии, более опасный, чем все змеи, которые копошились вокруг него. «Ну, пошли», — сказал Берилли, толкая Фримена пистолетом в спину. Держась позади Фримена, он вошел вглубь пристройки и, почувствовал запах змей, попятился на свежий воздух. «Пошли», — сказал он, — «можно обыскивать эти проклятые джунгли месяцами и ничего не найти». «Это самое умное из того, что ты сказал за весь день», — согласился Джек. Фримен посмотрел, как трое мужчин углубились в джунгли, взял ведро с водой и вернулся в дом. Он подождал еще минут 10, затем вышел и быстро догнал своих визитеров. Фримен увидел, как к тройке присоединились еще 6. Потом, после короткого совещания, незнакомцы расселись по машинам и уехали. После этого он вернулся и вывел Джонни из укрытия. Глава 6. Джонни провел еще долгих 8 дней у Фримена. За это время нога у него почти выздоровела и выросла борода. Глядя на себя в зеркало, он заметил, что она существенно изменила внешность и что теперь его вряд ли кто сможет узнать. Фримен купил ему в городе брюки цвета хаки, спортивную куртку, соломенную шляпу, рубашку, носки, чемодан и кое-какие предметы туалета. Джонни был готов продолжить свой путь. Он намеревался на шоссе сесть в грузовик, идущий на юг, и на нем добраться до Джексонвилля. Джонни был уверен, что Физели спрячет его на какое-то время, и позднее, когда все успокоится, он вернется за деньгами. К этому моменту его борода станет еще внушительнее. На деньги, которые он взял у Сэма, можно будет купить подержанную машину, и после этого у него останется кое-что на жизнь. Но прежде чем предпринять что-нибудь, ему необходима была информация. На 8-й день он попросил Фримена отвезти его в город. «Мне нужно позвонить», — объяснил он. Джонни почти не видел Фримена за время пребывания в его доме. Тот уходил на рассвете и редко возвращался до захода солнца. По его возвращении они проводили пару часов вместе, ужинали и ложились спать. Фримен не задавал никаких вопросов, говорил о чем угодно и приучил Джонни читать. Неожиданно для себя Джонни пристрастился к чтению. Особенно ему нравились книги о путешествиях и морских приключениях, которых у Фримена было много. «Хорошо», — сказал Фримен, — «вы собираетесь уезжать. Жаль, мне будет очень не хватать вас. Да и мне тоже будет без вас трудно, и я никогда не забуду, что вы для меня сделали. Послушайте, у меня есть деньги. Может, вы возьмете у меня пару сотен и купите себе телевизор на память?» Фримен рассмеялся. «Я очень тронут, но откажусь. В чем я никогда не нуждался, так это в деньгах. Оставьте их себе. Мне они ни к чему. А вам пригодятся». На следующий день рано утром Фримен отвез Джонни на своем автомобиле в город. Беспокойно озираясь по сторонам, Джонни время от времени нервно дотрагивался до пистолета, но, убедившись, что ему ничего не угрожает, направился к ближайшей телефонной будке. Он набрал номер Сэма. «Сэмми, это Джонни». Он услышал, как Сэм задохнулся. «Я не хочу с вами разговаривать, мистер Джонни. Из-за вас у меня могут быть неприятности. Мне нечего вам сказать. Слушай», — оборвал его Джонни. «Ты мой друг, Сэмми. Ты помнишь, что я всегда с тобой обращался хорошо. Теперь ты должен мне помочь». Он услышал, как Сэм застонал и представил его дрожащего и зеленого от страха. «Да, «Что вы хотите от меня, мистер Джонни? Вы же забрали все мои деньги. Это нехорошо. Вы влипли, и если они узнают, что я с вами говорил, у меня будут крупные неприятности». «Они не узнают, Сэмми. Мне очень нужны были твои деньги. Я их тебе верну, обещаю. Пусть это тебя не беспокоит. Меня ищут?» «Еще как. Этим занимается мистер Танза. Я слышал разговор босса и мистера Танза, когда вез их. Я не знаю, где вы, и не хочу знать, но они вас ищут во Флориде. Они говорили о каком-то Физелле. Тони и Эрни поехали туда. Будьте осторожны, мистер Джонни». Джонни напрягся. Свора, значит, нащупала след. Как Массина обнаружил Физелли? «Вы совсем сошли с ума», — продолжал Сэм дрожащим голосом. «Вы действительно взяли эти деньги? Я не могу в это поверить. Мистер Джо сходит с ума от бешенства. Мне кажется, что лучше собирать деньги, чем служить у него шофером. Он меня пугает». «Я тебе позвоню через несколько дней, Сэмми. Держи уши открытыми. Не беспокойся за свои деньги. Я тебе их верну. Слушай все, что говорит Массина. Мне нужна твоя помощь. Мистер Джонни, я вас умоляю, не надо звонить мне. Если они вдруг обнаружат, я вас умоляю, оставьте себе эти деньги. Все, о чем я вас прошу, так это оставить меня в покое». И Сэм повесил трубку. Джонни почувствовал, как его охватывает страх. Если бы он, как и намеревался, поехал к Физелле, то сразу же попался в ловушку. Сейчас он действительно один, совершенно один. Он вышел из кабины и оказался под ярким солнцем. Фримен сидел в машине, ожидая его. «Ну и как?» — спросил он, нажимая на стартер. Джонни подумал о Карло Танзе. Это означает, что мафия серьезно занялась им, и преследователи поняли, что он направляется на юг. Им удалось раскопать его знакомство с Физелли. У него было такое чувство, словно он попал в сетку. Они окружили его со всех сторон, но все еще оставалось место для маневрирования. «Неважно», — ответил он и закурил. «Не беспокойтесь обо мне. Я уеду сегодня вечером». Фримен внимательно посмотрел на него и промолчал. Когда они приехали домой, Фримен сказал: «Послушайте, Джонни, две головы лучше, чем одна. Расскажите мне все. Или вы предпочитаете действовать самостоятельно?» На какое-то мгновение у Джонни появилось желание обо всем рассказать, но, подумав об опасности, решил не рисковать. Если люди мафии узнают, что он прячется у Фримена, они будут пытать его до тех пор, пока он не расколется, а потом убьют. «Я сам выкручусь», — сказал он. «Не вмешивайтесь». «Это очень серьезно». Фримен вопросительно посмотрел на него. «Да, более чем серьезно. Вы выкрутитесь, Джонни. У вас есть что-то такое. Я не знаю, что, но я бы поставил на вас». «Не ставьте слишком много», — сказал Джонни. «Я не хотел бы, чтобы вы проиграли». Он прошел в свою комнату и растянулся на кровати. Что делать? Он хотел поехать на юг, но поскольку они знают это, он может попасть прямо в лапы Массино. Что делать? Но может все же рискнуть? Во всяком случае, куда бы он ни поехал, они все равно будут его искать. Около часа он пролежал на кровати с тягостным чувством человека, попавшего в ловушку. Потом в дверь постучали, и вошел Фримен. «Мне нужно пойти поработать, Джонни», — сказал он. «Я вернусь поздно. Почему бы вам не остаться?» «Нет». Джонни поднялся. «Как вы говорите, все устроится. Я уеду до того, как вы вернетесь. Я вас благодарю за все». Он внимательно посмотрел на Фримена. «Вы, может быть, и не подозреваете, но без вас я уже давно был бы трупом». «Не думаю, что все это так серьезно. «Эти три пижона...» Джонни протянул ему руку. «Чем меньше вы об этом знаете...» Они пожали друг другу руки. Потом Фримен ушел. Через окно Джонни видел, как тот углубился в джунгли. «Что теперь делать?» Он дотронулся до медали Святого Христофора. «Ожидать наступления ночи?»